Темные пути. Герцогиня Катерина Тон Унатари с шумом распахнула двери и влетела в малую комнату отдыха, где я дремал на диванчике после нервного напряжения последних часов. У меня имелось всего полтора часа на восстановление сил, пока мой флот заряжался энергией на варп-маяке Форпост-10, так что пришедшую ко мне в одной лишь прозрачной ночной рубахе Астру я тоже уложил спать. Фаворитка спорить не стала, хотя сегодня находилась в игривом настроении и явно рассчитывала на совершенно другой прием с моей стороны, раз уж разрисовала все свое тело каким-то сложным, светящимся в темноте узором. Охранявший мой сон полупрозрачный Рос попытался было остановить первую советницу, но та лишь отмахнулась от смертельно опасного Исеек-доминанта. «Пропусти! Георг должен это видеть!» Сестра без спроса включила освещение, и, не обращая внимания на недовольно ворчащую после сна и прикрывающую глаза рукой принцессу Астру, активировала настенный экран. Мои собственные глаза тоже еще не успели привыкнуть к яркому свету, так что изображение я рассмотрел не сразу, но голос императора Августа узнал мгновенно. «В эти тревожные дни мы все должны сплотиться ради победы. Сотни миллиардов граждан нашей великой империи в едином патриотическом порыве должны доказать изменникам из так называемого государства Унатари и их кукловодам...» «Что?» Я вскочил, разом позабыв о своей усталости. Катерина пультом выключила звук и сама прокомментировала происходящее. «Брат, такое идет абсолютно по всем информационным каналам. Циклическая 20-минутная запись, в которой император объявляет о том, что псионики государства Унатари подло напали на его ищущих правду, убив и искалечив нескольких женщин. И все это якобы ради того, чтобы позволить уйти огромному суперкэрриеру чужих, который почти-почти был уничтожен Кристой и ее группой. И что в это самое время флот Унатари под твоим руководством вместе с кораблями изменников из Великого Герцогства в системе Наяль подло атаковал 7-й штурмовой флот Империи, когда тот героически сражался с прорвавшимися ордами чужих». «Что за чушь?» — искренне возмутился я. «Мой флот даже не был в Наяль, не говоря уже про другие совершенно нелепые обвинения. Это же элементарно доказать. Есть записи в информационных блоках памяти на звездолетах. Есть аварийные самописцы. Есть данные с варп-маяков. Есть многочисленные свидетели, да хотя бы жители системы Хель, которые подтвердят, что флот Унатари не появлялся в Наяль. В конце концов, можно воспользоваться способностями ищущих правду». «Очнись, Георг! Да кто вообще станет сомневаться и проверять какие-то записи, когда сам император однозначно указал своим подданным на виновных? Нас с тобой назвали предателями. 10 минут назад империя официально объявила войну государству Унатари. Своим указом Август объявил нас с тобой, а также всех офицеров флота Унатари преступниками и лишил всех титулов и наград. Так что наши объяснения и трансляции никто в империи даже слушать не станет. Да и не увидит никто. По всей границе на варп-маяках уже введена односторонняя информационная блокада. Я проверяла. Имперская пропаганда проходит, а вот наши трансляции глушат. Черт, у меня за 10 минут репутация упала уже на 7 пунктов. Что?» Я зацепился именно за последние слова сестры, вычленив их из всего потока истеричных воплей. Логично, что репутация у Катерины падает после таких-то обвинений со стороны самого императора. Но почему же у меня не было никаких уведомлений о падении репутации? Я открыл внутренний интерфейс и посмотрел подробную информацию о самом себе. Георг Ройл Иннокий Тон Месфель, наследный принц империи, правитель государства Унатари, гросс-адмирал Роя, 49 лет. Раса — человек, пол мужской. Класс аристократии. Мистик. Достижение. Старшая самка хамелеонов. Нашедший Арита. Прошедший через чужих. Исследователь неизвестного. Собиратель земель империи. Экс-командующий флотом 8-го сектора. Симулянт. Уважаемый Роем. Чемпион ДКЕ по боям без правил. Защитник человечества. Хозяин Улья. Хозяин соблазнительницы Исеков. Миротворец. Превзошедший императора. Известность плюс 83. Репутация плюс 24. Странно. Сохранился и титул наследного принца, и все мои достижения. Да и репутация нисколько не просела, насколько я видел. Как же так? Почему у Катерины репутация снижается, а у меня за те же самые описанные императором грехи нет? Да и как сигнал из империи может доходить сюда в систему Форпост-10? Неужели Великое Герцогство не глушит трансляции своих противников? Разве что. Тут меня посетила мысль, от которой сердце испуганно замерло. Что если ролик с императором — фальшивка, с помощью которой троюродная сестра пытается меня обмануть? Чего Катерина добивается своими действиями? Ответ понятен. Хочет, чтобы государство Унатари ввязалось в войну с империей. Тут ведь достаточно только начать боевые действия, и обратного хода уже не будет. Война будет жесточайшая и идти до полной победы одной из сторон. Зачем моей советнице это надо? Неужели моя сестра работает на антагонистов? И, кстати, Катерина ведь была официальным спикером Зеленого дома и участвовала во всех важных переговорах. И если первая встреча человечества с чужими произошла на территории Зеленого дома, то Катерина однозначно принимала бы в них участие. Неужели королева чужих подразумевала мою советницу, когда говорила про человека, принимавшего участие в тех давних переговорах? Непонятно, к каким умозаключениям я бы пришел, но тут прямо у меня на глазах пришла пачка новых информационных сообщений. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 84. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 85. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 25. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй ухудшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 65. Почтение. Значит, никакой информационной блокады нет. И сообщение действительно проходит. Известность растет, как и глобальная репутация. С известностью понятно. Меня все лучше знают в империи. С репутацией тоже. Аристократы и представители других фракций, как правило, в большинстве своем не любят застой и выступают за любые перемены, надеясь на этом усилить свои позиции. Отдельной строкой тут стоят военные империи. Они видят во мне грозного противника, с которым им придется сражаться, и ухудшение отношения вполне предсказуемо. Но где же описанные Катериной негативные изменения? «Что с тобой, Георг? Ты так на меня смотришь, как будто в первый раз видишь». Герцогиня Катерина Тон у нотари вырвала меня из задумчивого состояния. Рассказать ей о своих подозрениях или нет? С одной стороны, глупо признаваться в своих сомнениях и страхах тому, с кем этот страх и связан. С другой, кому-то в этой жизни нужно все-таки доверять, иначе недолго и параноиком стать. Я честно рассказал сестре о своем замешательстве. Изменение репутации. Отношение к вам Катерины Тон у нотари улучшилось. Текущее отношение к вам Катерины Тон у нотари плюс 87. Абсолютное доверие. Спасибо за доверие, брат. Хорошо, что ты честно поделился своими тревожными мыслями. Не смогу прямо сейчас доказать, что никогда не общалась с королевой чужих. Но клянусь тебе, что не делала этого и в любой момент готова пройти проверку, ищущей правду. Хотя задачка действительно интересная. Значит, говоришь, кто-то из участников атаки на королеву ранее вел переговоры с чужими? Я подумаю над этой головоломкой. Что же насчет твоей репутации? Тут действительно странно. Катерина задумалась и даже на полминуты прикрыла веки, потом посмотрела на меня расширенными от удивления глазами и проговорила возбужденно. Георг, в первый раз такое вижу. У сторонников императора просто-напросто не хватает должного процента голосов для подтверждения негативных изменений в твоем профиле. «Брат, у тебя слишком высокая известность и репутация, а потому не менее 2/3 аристократов должны согласиться с инициативой Августа объявить тебя преступником». «Но это не происходит, так как у тебя в империи оказалось немало сторонников. А уж для лишения кронпринца его титула, насколько я посмотрела, и вовсе требуется практически единогласное одобрение остальных аристократов империи». «Похоже, император Август сел в лужу», — предположил я с улыбкой. «Граждане империи не поверили выдвинутым против меня обвинениям. Или поверили, но посчитали, что кронпринц Георг наконец-то перестал слепо подчиняться императору и начал свою собственную политическую игру», — усмехнулась Катерина. «Давно пора, Георг. 2 года прошло уже с того дня, когда ты обещал свозить меня в тронный мир и показать все достопримечательности столицы. Я давным-давно наряды себе прикупила для этого знаменательного события, а наша экскурсия все откладывается и откладывается. Все знают, что слово кронпринца свято. И если для выполнения обещания тебе нужно свергнуть императора, сделай это». Данные слова принадлежали, как нетрудно догадаться, принцессе Астре Роял Виерде. Мы с Катериной удивленно переглянулись. Астру с ее странными и зачастую совсем уж детскими выходками трудно воспринимать всерьез. Про ее присутствие частенько вообще забываешь, да и обычно не стремится моя фаворитка встревать в серьезные разговоры о политике. А потому в такие моменты, когда принцесса все же напоминает о себе репликами по делу, чувствуешь себя немного не в своей тарелке. И запоздало роешься в памяти, пытаясь вспомнить, какие еще серьезные разговоры велись в ее присутствии. «А ведь твоя куколка права», — задумчиво проговорила Катерина. «Политическая звезда императора неумолимо закатывается. Он теряет власть, силу, авторитет. Да и все прекрасно понимают, что возраст у Августа более чем преклонный. И не сегодня, так завтра империи потребуется новый правитель. На политической сцене не так уж много фигур первой величины. Ты, герцог Амели Ройл Лаваэль, и твоя сестра, герцогиня Виолетта Ройл Месфельд Дамир. Когда-то тебе придется набраться решительности и официально заявить о том, о чем уже давно шепчутся аристократы всей империи». Речь моей первой помощницы была самым грубейшим образом прервана включившейся на звездолете сиреной и сообщением по внутренней связи. «Боевая тревога! Варп-маяк в нашей системе!» В штабе флота царила шумная, возбужденная атмосфера, но скорее праздничная, чем тревожная. Все уже понимали, что противник совершил грубейшую ошибку, сам, по своей воле прыгнув в западню. При моем появлении столпившиеся вокруг моих помощников офицеры поспешили занять свои рабочие места. Николь Тонсовое вскочила с моего кресла командующего флотом и поспешила отчитаться. «Ваше высочество, оказались полностью правы. Враги последовали за нами. Флот Демьена Ройла Ваэля сумел прыгнуть в форпост-10, несмотря на выключенный варп-маяк. Кронпринц Георг, я приношу свои глубочайшие извинения за высказанное ранее недоверие». «Действительно. Пусть и не в присутствии всех офицеров штаба, а в узком кругу командующего и трех его помощников, но баронесса Николь Тонсовое действительно позволила себе усомниться в правильности моего решения увести флот из системы Хель до того, как корабли флота Великого Герцогства восстановят энергию для следующего варп-прыжка. Моя помощница полагала, что нужно дать возможность преследующему нас флоту зайти в ловушку, а для этого якобы случайно включить на минуту-другую варп-маяк системы Форпост-10. Но я выступил категорически против такой идеи, слишком грубо, противник не поверит в нашу небрежность и, наоборот, насторожится. К тому же ранее в разговоре со мной Демьен Ройл Лаваэль бравировал своей способностью уничтожить мои корабли как в Хель, так и в системе Форпост-10, что говорило о наличии у него какого-то козыря. Да и моя мать утверждала, что отслеживала перемещение флота у Нотари. Все это навевало на мысль о наличии в системе Форпост-10 невидимого постановщика мобильных маяков чужих, а, возможно, даже и ни одного. Именно эти доводы я привел тогда, Николь, но моя помощница все равно осталась при своем мнении. Сейчас же спейс-майор изображала искреннее раскаяние и готовность понести наказание за оспаривание приказа командира. Я поспешил успокоить эту на редкость талантливую девушку. «Николь, ты поступил абсолютно правильно, высказав свои вопросы и замечания. Мне не нужны подчиненные, которые слепо верят всему, что им скажут. Какая-то доля здорового скептицизма и свое собственное мнение обязательно должны присутствовать. На этом предлагаю закрыть эту тему и вернуться к текущей ситуации в космосе». «Да, ваше высочество». Мобильный постановщик маяков держал портал более 4 минут. Этого времени нашим фрегатам вполне хватило, чтобы прилететь на огонек и надежно зафиксировать корабль противника. В соответствии с вашими инструкциями уничтожать его не стали. Но на него наложено столько стазисных сеток и варп-дизрапторов, что корабль фактически стоит неподвижно. Штурмовые группы для захвата корабля уже отправлены». «Отлично. Бионика, а как у тебя обстоят дела? Удалось связаться с андроидами флота Великого Герцогства и собрать информацию о нашем противнике?» «Мой принц, задачу удалось выполнить лишь частично». Синтетическая блондинка опустила голову, явно недовольная собой. «Верные мне андроиды на кораблях Великого Герцогства присутствуют, но их совсем немного. Подавляющая же часть человекоподобных роботов недавно были перепрошиты службой безопасности Зеленого дома. Стерты уникальные характеры, поведенческие настройки сброшены на дефолтные заводские. К тому же разработчики обнаружили и устранили часть программных лазеек, которыми мы пользовались для незаметного общения и координации действий. Мне пришлось действовать очень осторожно, чтобы не выдать себя. Состав вражеского флота я выяснила. Разузнала таблицы кодов, которыми корабли Великого Герцогства обмениваются с чужими. Но боюсь, что это все, чего мне удалось достичь. Повторить диверсию со сливом воды из резервуаров и уничтожением провизии не удастся, как и получить доступ к орудиям, двигателям и арсеналам вражеских кораблей». «Успокойся, Бионика. Я не требовала добыть мне кнопку «Победить». А вот на состав противника посмотреть интересно. Прежде всего меня интересует вопрос, есть ли у Демьена Роя Лаваэля и еще постановщики мобильных варп-маяков, и где они находятся? Ответ белокурая красавица-андроид дала моментально. «Мой принц, у противника имеется еще один такой фрегат, находится в системе Хель. Командующий флотом Великого Герцогства, хоть и разместил на станции Хель 30-тысячный гарнизон бойцов бывшего фиолетового дома, оставил себе запасную лазейку для отхода. Не доверяет он, похоже, своим новым союзникам и опасается предательства с их стороны. Приказать фрегату чужих уйти из системы? Неужели это возможно?» Я постарался не выказать своего удивления, хотя тут было отчего прийти в восторг. Буквально минуту назад я усмешкой говорил бионике про кнопку «Победить». То, что она мне сейчас предлагала, было наиболее точным ее аналогом. «Да, передай команду фрегату чужих уйти в Наяль». Или постой. Есть в подобных кодах вариант «пристыковаться к станции». Отлично. Пусть тогда пристыковывается к станции Хель, Макс Грегор. Через 5 минут подрывай заложенный на станции термоядерный фугас. Всех гражданских мы оттуда эвакуировали, а противнику станет хорошим уроком. Они еще 1 000 000 раз пожалеют, что начали против нас войну. Вот они. С передаваемой спутником-шпионом камеры было видно, как многотысячная армада противника вышла из варп-прыжка, при этом флот Демьена Ройл Амелия Тон Лаваэля растянулся на 1000 000 километров. Кронпринц Георг. «Прикажете дать запрос на соединение по дальней связи?» — поинтересовалась Николь Тонсовоя, но я отрицательно помотал головой. «Рано еще. Сейчас они будут сканировать ближний космос, рассылать фрегаты в разведку к дальним планетам и астероидным полям, всюду искать мои корабли. Мой оппонент ведь был уверен, что мне некуда бежать из устроенной Великим Герцогством западни, и что победа надо мной уже практически находится у него в руках. Он не знал про механоидов, не знал про наши корабли в системе Форпост-9 и полагал нас загнанными в угол и обреченными. Пусть до бывшего кронпринца дойдет вся тяжесть ситуации, в которой он оказался. Дадим ему 40 минут. Думаю, этого времени с запасом должно хватить, чтобы все понять». Командующий флотом Великого Герцогства разобрался в ситуации гораздо быстрее. Уже на 17-й минуте от него последовал вызов по дальней связи. Вид у бывшего кронпринца был уже не настолько бравым и напыщенным, как раньше, но все равно. Демьен Роял Амелий Тон Лаваэль еще пытался угрожать, блефовать и торговаться, явно недооценивая всей глубины той ловушки, в которой очутился. Пришлось мне ставить наглеца на место. «Демьен, ты не видишь варп-маяк системы Хель вовсе не потому, что возникли какие-то временные технические неполадки. Просто я взорвал космическую станцию Хель вместе со всем твоим гарнизоном и пристыкованным к ней фрегатом чужих». «Да, жестко. Но это был единственный способ защитить 100 000 000 обитателей планеты Хель-1 от безжалостных орд чужих, которым ты открыл дорогу на территорию человечества». «Кронпринц Георг, вы не понимаете», — попытался было спорить со мной оппонент, но я резко перебил его, повысив голос до крика. «Все я понимаю. И не нахожу оправдания твоему предательству. Вы в Великом Герцогстве все еще наивно думаете, что способны контролировать корабли чужих? Они лишь делают вид, что подчиняются вашим приказам. Но только до тех пор, пока это выгодно им самим. Попытайся найти в таблице кодов для общения, которая имеется у тебя под рукой, команду «сложить оружие и сдаться». Что нет такой? Но может, есть другие сигналы? Прекратить стрельбу? Отставить? Отступить? Тоже нет? Какая досада. И как же тогда ты собирался остановить геноцид человечества в системе Хель? Мой собеседник промолчал и, повернувшись в сторону от камеры, попросил у своих ассистентов проверить мои слова. Пока же Демьен ждал ответа, я продолжил свою обличительную речь. Чтобы сразу остановить все недомолвки, скажу максимально откровенно. Через несколько минут я собираюсь взорвать варп-маяк системы Форпост-9, в которой сейчас нахожусь. Когда я сделаю это, твой флот навсегда лишится способов общения с другими заселенными разумными расами звездными системами. Сигналы бедствия от вас будут идти долгие годы, да и не будет у тех, кто их в конце концов получит, никакого способа помочь вам. Я уж постараюсь, чтобы информация о запертой в системе Форпост-10 смертельно опасной армаде чужих была прописана во всех звездных атласах, и ни один варп-маяк никогда не появился в радиусе прыжка от твоего флота. Так что если у тебя имеется что сказать напоследок отцу, другим родственникам, знакомым или человечеству в целом, говори прямо сейчас. Я передам им твои слова. Слово кронпринца». «Кронпринц Георг, вы не сделаете этого!» Вот теперь на лице командующего флотом Великого Герцогства читался самый настоящий ужас. «Я готов сдаться. Скажите, каковы требования для нашего освобождения? Клянусь честью, я все выполню!» Демьен Ройл Лаваэль рухнул на колени и сложил руки в умоляющем жесте. Но я лишь отрицательно покачал головой. «Однажды ты уже обещал никогда не воевать со мной, клялся своим высоким титулом и честью аристократа. У тебя нет чести, Демьен, а потому и нет веры твоим словам. Да и как ты можешь обещать за чужих в твоем флоте, что они сдадутся, если у тебя даже нет для них такой команды? Получается, ты опять лжешь. Какой же ты аристократ и офицер, если с такой легкостью позоришь себя и раздаешь обещания, которые не собираешься выполнять? Ты вызываешь у меня вовсе не жалость, а лишь омерзение и презрение. Признаться, я давно мог убить тебя. Моя супруга Мия предлагала сделать это. Но это стало бы слишком легкой и быстрой смертью. Нет, у тебя должно быть достаточно времени, чтобы поразмыслить над своей никчемной жизнью. В памяти потомков ты останешься командующим, продавшимся врагу человечества и дважды угодившим в одну и ту же западню. Нет, я не предавал свою расу. Мой отец приказал включить звездолеты чужих в состав флота. Он же дал мне сигнальные коды для управления их кораблями. Передайте отцу. Нет, передайте всем людям, что у меня еще осталось достаточно чести, чтобы избежать позора. Все произошло быстро. Так и не вставший с колен Демьен вдруг выхватил из кобуры на поясе лазерный пистолет и приставил к своему лбу. Вспышка, и безжизненное тело бывшего кронпринца рухнуло на холодный пол. «Умеешь ты, брат, доводить людей до белого коленя?» — недовольно прокомментировала трагический инцидент моя советница Катерина, когда первый шок от случившегося прошел. «Мне самой после разговора с тобой иногда хочется или повеситься, или стукнуть тебя по башке чем-нибудь тяжелым. Вот зачем, спрашивается, нужно было доводить Демьена до суицида?» «Не спорю, человек он был гнилой и ненадежный. Но пусть бы сперва поведал нам о союзе с чужими или поделился какими-то их технологиями. Ладно, чего переживать за то, что уже случилось? Выключать трансляцию. Погодите, не выключайте». На экране рядом с трупом командующего появился какой-то немолодой рыжеволосый военный в незнакомой мне униформе с золотыми нашивками старшего офицера. Кевин Тон Мольде, адмирал флота Великого Герцогства. Возраст 68 лет. Раса человек, пол мужской. Класс военный, аристократ. Достижение. Бывший командующим флотом 18-го сектора периметра. Награжден орденами и медалями за участие в межрасовых конфликтах. Полный список наград смотрите в приложении. Известность плюс 4, репутация плюс 14. 18-й сектор? Но это же... Золотой дом. Судя по всему, Катерина Тон у нотари также сразу обратила на это внимание. Вот и представитель антагонистов объявился. А я-то все переживала, что самих кукловодов не видно, и нам встречаются лишь их марионетки. «Антагонистов?» — недоуменно переспросил адмирал на экране, не сразу въехав, кого мы с советницей обсуждаем. «А, вы говорите обо мне. Ваше высочество, прошу извинить меня за дремучесть и неосведомленность. Это первый мой выход за пределы Золотого дома, и я еще не знаком с местными терминами и идиоматическими выражениями. Просто у нас антагонистами именуют командующего первым флотом империи Августа Ройла Када и его сообщников, два века назад поднявших мятеж против законной власти и расколовших единую человеческую империю. Адмирал, это совершенно не важно, резко перебила герцогиня Катерина излишне словоохотливого военного. У вас есть информация по делу, или вы просто тянете время, пытаясь вытащить из западни себя и своих союзников, врагов человечества? Наш собеседник побагровел лицом и стиснул зубы, похоже, едва сдержавшись от резких слов в ответ на обвинение. Но он быстро взял себя в руки и ответил подчеркнуто ровным голосом. «Герцогиня, всю свою жизнь я сражался, защищая интересы расы людей. Никто не может обвинить меня в предательстве интересов человечества. Признаться, мне самому неуютно от присутствия такого огромного количества кораблей чужой расы во флоте. Но они были навязаны нам правителями Великого Герцогства. Третий экспедиционный флот Золотого дома объединился с этой армадой двое суток назад. Нам сказали, что это новые союзники, такие же, как и зеленый и фиолетовый дома, которые также представили свои корабли в наш единый флот Великого Герцогства. Вот тут уже я не согласился со словами адмирала Кевина Тонмольда, который так легко под одну гребенку объединял совершенно разные по своей природе силы. Существует большая разница между этими союзниками. Какие бы непростые отношения не были между Августом Ройл Акадом и его сестрой Элеонорой Ройл Акад, между империей и великими домами, между отдельными военными лидерами или аристократами, все они в конечном итоге ратуют за процветание расы людей. Чужие же стараются стереть человечество и другие космические расы с политической звездной карты. Я своими глазами видел планеты с поголовно уничтоженным чужими населением. Видел руины разрушенных ими цивилизаций. Согласитесь, адмирал, такие союзники смотрятся как-то странно в вашем флоте. Рыжеволосый адмирал опустил голову, покачал головой и проговорил уже не так уверенно. Я уже успел пообщаться с офицерами из Зеленого дома и знаю о, скажем так, непростых взаимоотношениях людей и чужих. Знаю об уничтожении Красного дома и других сражениях между нашими расами. Но головой ручаюсь, что ни я сам, ни мои подчиненные не имеют отношения к тем кровавым событиям. Также я уже осведомлен о главенствующей роли кронпринца Георга Ройл-Инокия Тонмесвеля в отражении наступления чужих. Честно признаюсь, ваше высочество, я даже не сразу поверил. Во дворце малой столицы я запомнил вас несколько другим. Что за бред он несет? Мы с ним не знакомы и никогда ранее не встречались. Малая столица — это вообще 18-й сектор, территория антагонистов. Я никогда там не был и быть не мог по определению. Там же граница охраняется с обеих сторон, и варп-маяки все время отключены. Хорошо, что я не успел озвучить эти мысли вслух, а то вышло бы совсем неудобно. Моя супруга очень вовремя вмешалась в разговор и прокомментировала. Георг, он не врет. Просто эти события произошли до твоего появления в защите периметра. И потому ты о них не знаешь. Если совсем кратко, то ты и твои ближайшие родственники, мать и родные, брат с сестрой, были приглашены Золотым домом на юбилей их правительницы. Твоей бабке Элеоноре Ройл Акад стукнуло тогда 350 лет, и по такому торжественному случаю было сделано исключение, и границу для приглашенных гостей из империи открыли. Но ты, точнее твой предшественник, Георгий Иннокентьевич, тогда сильно оконфузился, не выдержал всей этой предпраздничной суеты вездесущих агентов спецслужб Золотого дома, круглосуточно приставленную к нам не то охрану, не то конвой, и напился до скотского состояния. А когда я тебя сумела таки привести в чувство, ты специально назло всем принял кристаллы, после чего провалялся в кристаллическом сне 4 дня и пропустил все торжественные мероприятия. Твоя родня и супруга Марта на тебя тогда очень сильно обиделись. Все сразу стало понятно. Сделав мысленно себе пометку подробнее при случае расспросить Мию о той поездке, я ответил адмиралу Кевину Тонмольде. Прекрасно представляю, насколько неприглядное впечатление я оставила себе в малой столице. Однако за прошедшие 5 лет ситуация кардинальным образом изменилась. Началось вторжение чужих, поставившее под угрозу само существование нашей расы. Первая встреча со всего одним их кораблем едва не закончилась полным разгромом флота 8-го сектора периметра и моей гибелью. О, я хорошо усвоил тот тяжелый болезненный урок. С того самого дня я самым интенсивным образом учился, и теперь наизусть знаю тактико-технические характеристики всех кораблей чужих, все их сильные и слабые стороны. Никогда больше я не позволял себе недооценивать противника или действовать предсказуемо и шаблонно. Только так можно выиграть у врага, который превосходит тебя технологически. Да, противник очень силен, но я верю, что эту войну возможно выиграть. И мы продолжим целенаправленно идти к победе, уничтожая все флота чужих, а также примкнувшие к врагам человечества корабли, какой бы расе они ни принадлежали. Мой собеседник на экране выпрямился, поправил ворот своего роскошного адмиральского мундира и неожиданно отдал мне воинскую честь, приложив ладонь к черному берету с золотой кокардой. «Кронпринц Георг, я восхищаюсь вами как военным лидером, отстаивающим свободу и будущее человечества. Но так уж сложилось, что мы оказались по разные стороны баррикад. Корабли моего 3-го экспедиционного флота Золотого дома заперты в системе Форпост-10 вместе с флотами Зеленого, Фиолетового домов и армадой чужих. И я так понимаю, что варп-маяк для нашего выхода из западни вы не включите. Ни при каких условиях. Слишком велик риск выпустить при этом и 1000 звездолетов чужих. Мы обречены умереть тут, в заблокированной необитаемой системе. Так ведь?» Я молча кивнул, не понимая еще, к чему клонит адмирал Золотого дома. Он же продолжил свою речь. «Что же, спасибо за честный ответ. Но прежде чем ваше высочество взорвет маяк «Форпост-9», хочу сообщить, что всем сердцем поддерживаю ту нелегкую борьбу во имя нашей расы людей, которую вы ведете. Если есть что-либо, чем я мог бы помочь вашему высочеству, только скажите. Герцогиня Катерина говорила что-то про технологии, которыми Великое Герцогство могло бы поделиться. Боюсь, что у меня не так уж много полезной информации, но готов поделиться всем, что имею. Могу выслать чертежи наших кораблей, двигателей, орудий и систем связи. Это новейшие звездолеты Золотого дома, разработанные и построенные в последние несколько лет. Возможно, они действительно построены с применением технологий чужих, как утверждал командующий Демьен Ройл Лаваэль. Но я этого точно не знаю. Откройте прием файлов. Я вышлю все данные. Может, они действительно будут вам полезны. А потом я поведу свои корабли в бой против армады чужих. Последний и безнадежный бой. Но лучше умереть в сражении, чем от голода, старости и осознания своей ненужности. «Ваше высочество, идет прием данных по дальней связи из системы «Форпост-10», — прокомментировал дежурный офицер. Я посмотрел на экран, где все так же с правой рукой у головного убора в состоянии смирно стоял адмирал Кевинтон Мольде и ответил ему аналогичным военным приветствием, после чего проговорил этому бравому военному. «Адмирал, я высоко ценю вашу храбрость и готовность к самопожертвованию во благо человечества. И потому, чтобы ваш последний бой не стал таким уж бессмысленным и безнадежным, решил поделиться с вами важной информацией. Варп-маяк в вашей системе заминирован. Там установлен 200-мегатонный заряд. Код активации я вам дам. Используйте таблицу кодов связи и направьте корабли чужих к станции для подзарядки, после чего взорвите бомбу. 200 мегатонн для тяжелых кораблей чужих не хватит, но вот мелочь покрошит изрядно. И тут есть маленькая хитрость. Перед тем, как взорвать варп-маяк, обязательно включите его. В этом случае мощность взрыва возрастет на много порядков. Мощность аналогичного взрыва, устроенного нами в системе скоплений ISR, мои научные консультанты оценили в 400 тератон в тротиловом эквиваленте. В радиусе 7000 километров от эпицентра едва ли что выживет. Разве только суперкэрриеры типа «Мамонт», а может и они будут уничтожены. Но очень важное условие. Чужие вовсе не дураки и не доверяют людям. При попытке отвести ваши корабли подальше от заминированной станции, чужие проделают то же самое, и взрыв не принесет им большого вреда. Ни один мускул не дрогнул на лице бравого адмирала, хотя он прекрасно понимал, что я предлагаю ему идти на верную смерть. «Я сделаю это во благо человечества, кронпринц Георг Ройл Инок и Тон Месфель. И благодарю ваше высочество за предоставленную мне и моим бойцам возможность уйти в вечность с честью и высоко поднятой головой». Я отсалютовал этому герою, и на какое-то время адмирал пропал с кадра. Ему нужно было отдать последнее распоряжение своему флоту. Воспользовавшись паузой в переговорах, моя сестра Катерина Тон Унатари подошла ближе, выключила микрофон и повернулась ко мне. «Георг, ты позволишь им умереть? Что, даже не попытаешься вытащить хотя бы самые ценные корабли великих домов для усиления своего флота? Не похоже на тебя?» В ответ я лишь неопределенно пожал плечами, так как решение по поводу находящихся в ловушке звездолетов я еще действительно не принял даже сам для себя. Моя советница Катерина Тону Натари безошибочно определила ту внутреннюю борьбу, которая сейчас шла в моей голове. С одной стороны, крайне глупо было рисковать и давать врагу даже малейший шанс выйти из ловушки, в которую его с таким трудом удалось загнать. С другой же, адмирал Кевинтон Мольде из Великого Герцогства определенно вызывал у меня положительные эмоции, хотя и формально числился командующим вражеского флота. К тому же, как Катерина верно заметила, в системе «Форпост-10» находилось огромное множество кораблей, которые потенциально могли бы усилить мой флот. «Командующий, передача данных завершена. Материалы пересланы на ваш терминал». Даже после беглого ознакомления с присланными файлами у меня брови полезли вверх от удивления. Стреляющие антиматерии линкоры, крейсера-невидимки с полноценным вооружением, стелс-фрегаты, способные вести бой лазерными турелями, не выходя при этом из состояния невидимости. И вот этот колосс с почти километровой длины орудиями. Выведя на громадную голограмму в центре зала подробный чертеж этого звездолета с исполинскими турелями, я встал со своего места и прошел к светящейся трехмерной проекции. «Господа офицеры, всем внимание! Перед нами «Палач» — флагманский корабль Золотого дома, попытка воплотить технологические идеи чужих в человеческих кораблях. Даже не знаю, как классифицировать данный прототип. Мегалинкор, дредноут, титан стреляет антиматерией, при этом разгоняя в этих длинных рельсотронных орудиях шарики из антижелеза до предсветовых скоростей. Судя по присланному описанию, за счет сверхвысокой скорости обеспечивается касание снаряда с обшивкой корабля противника, несмотря на энергетические экраны. Выстрел такого исполина ваншотит с одного попадания любые корабли, вплоть до кэрриеров. Нашу толстушку Джуан снесло бы сразу. Время перезарядки. Эффективная дальность стрельбы. Трекинг орудий. Посыпались вопросы со всех сторон, и я жестом призвал к тишине. Это корабль одного выстрела. Даст залп двумя орудиями главного калибра, уничтожит одну-две самые опасные цели, после чего требуется длительный и сложный процесс перезарядки антиматерии, приблизительно час. Да, «Палач» способен во время перезарядки вести бой 12 лазерными турелями по своим ТТХ, примерно равным боевым лазерам линкоров типа «Тирана». Но сами понимаете, во время перезарядки «Палач» не представляет такой уж большой угрозы. Это просто линкор-переросток, со всеми унаследованными минусами. Трекинг орудий никудышный. Он никогда не попадет в скоростную маневрирующую цель. Медлительный и неповоротливый, представляющий из себя просто идеальную мишень. К тому же у меня имеются серьезные подозрения, что наши стелс-бомберы способны убрать этого гиганта с поля боя, просто применив стандартную связку из электромагнитной и гравитационной бомб. В общем, найти применение «Палачу» в реальном бою непросто. Очень уж много минусов. Но, господа офицеры, вы знаете мою слабость к крупным звездолетам. Я хочу попробовать заполучить этого гиганта в наш флот. Наступила тишина. Подчиненные раздумывали над моими словами. Наконец адмирал Кира Сабутта переспросил. «Кронпринц Георг, вы предлагаете нашему флоту пойти обратно в систему Форпост-10 и захватить для вашего высочества этот трофей?» «О, нет!» — с веселым смехом успокоил я прославленного адмирала. «Такой шаг был бы равносилен самоубийству. Слишком опасно заходить в систему, где тебя поджидает превосходящий втрое флот. К тому же противник загнан в угол и доведен до отчаяния. Ему некуда отступать, и враг дрался бы насмерть, не считаясь с потерями. Это однозначно не тот расклад, который я хотел бы получить. Я хотел бы попробовать решить дело не грубой силой, а дипломатией. Но тут мне мешает одно важное препятствие». «Мой принц, и какое же это препятствие?» — полюбопытствовала Бионика, так как я замолчал, не закончив фразы. «Это препятствие вы!» Я широко обвел рукой, указывая на всех находящихся в штабе. «Да, именно вы мои самые опытные и верные офицеры, с которыми я прошел огонь и воду. Ведь я мог бы попробовать переманить на нашу сторону и вытащить из западни часть запертых в системе Форпост-10 кораблей. Но не единожды слышал от вас, что ни при каких условиях вы не согласитесь воевать в одном флоте с антагонистами. Для меня ваша лояльность стоит гораздо выше любых потенциальных приобретений. И потому, хоть трофеи и выглядят очень привлекательными, я не стану ничего предпринимать без вашего одобрения». Вперед, растолкав спины офицеров, вышел адмирал Кира Сабутта. Седовласый узкоглазый ветеран, пользующийся огромным авторитетом среди военных и являющийся настоящим экспертом в вопросах соблюдения армейских традиций и офицерской чести. «Кронпринц Георг Ройл Иннокитон Месфель. Во всей галактике нет другого лидера, который настолько бы чтил традиции флота и армии Империи, и которого настолько бы почитали военные. Думаю, что скажу сейчас за всех офицеров космофлота. Какой бы политической силе они в эти смутные времена не относились, к жалким остаткам от некогда Великой Империи, к нашему гордому и быстрорастущему государству Унатари или нелепому новообразованию из великих домов, все военные прекрасно понимают, что именно ваше высочество, тот самый лидер, который способен прекратить все дрязги между людьми и сплотить человечество против орд чужих. Будущее нашей расы — величайшая цель, и ничто не должно останавливать ваше высочество на этом пути. Поэтому поступайте так, как считаете правильным. Мы же поддержим ваше высочество во всех начинаниях». Остальные офицеры шумно загалдели, подтверждая слова адмирала и заверяя меня в своей преданности. Но Кира Сабута жестом призвал всех к вниманию и неожиданно опустился передо мной на одно колено. «Кронпринц Георг Ройл Иннокитон Месфель. Другие просто пока еще не решаются сказать вслух то, что я сейчас произнесу. Все мы видим перед собой будущего императора, который придет на смену одряхлевшему Августу Ройл Акаду». После этих громких слов прославленного адмирала наступила тишина. Затем все офицеры моего штаба, словно по команде, опустились на одно колено и склонили головы. Герцогиня Катерина Тон Унатари и Бионика последовали их примеру, и даже Исаэки низко склонились в максимально почтительном приветствии. Мои телохранители-хамелеоны также проявились и наклонили головы, чтобы продемонстрировать солидарность с остальными и свое отношение к правителю. Все присутствующие молчали и явно ждали моего ответа на слова адмирала Кира Сабута и всеобщее выражение почтительной преданности. В подобной ситуации промолчать было совершенно невозможно. Я жестом приказал всем подняться и, усилив громкость закрепленного на мундире микрофона, проговорил. «Да, друзья, скрывать и темнить дальше смысла не вижу. Император Август давно одряхлел, а судя по его последним абсолютно безрассудным действиям, еще и выжил из ума на старости лет. Все мы помним подлую, ничем не спровоцированную атаку на посольство государства Унатари в тронном мире, хотя тогда император и принес слова извинений, но сегодня отдал приказ уничтожить моих ищущих правду, чтобы не позволить нам захватить королеву чужих. Когда же его план сорвался, Август Ройл Акад окончательно сбросил маску справедливого правителя империи и открыто объявил нам войну. А потому церемониться с этим выжившим из ума стариканом я больше не собираюсь. Мои друзья, я официально объявляю вам, что намерен выиграть эту войну и стать императором, объединив под своим началом разрозненное человечество. И потому, в застрявшем в системе Форпост-10 флоте, я вижу не столько противников из Великого Герцогства, сколько моих потенциальных подданных, которых можно и нужно переманить на нашу сторону. Я считаю, что верные своей присяге военные не должны страдать от того, что им не посчастливилось оказаться на неправильной стороне конфликта. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 66. Почтение. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 67. Почтение. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 68. Почтение. То, что нужно. Мои подчиненные, еще совсем недавно заявлявшие о своей верности империи и недопустимости пребывания в одном флоте с антагонистами, уже положительно реагировали на мои гневные слова насчет правителя империи и предложение присоединить к нашему флоту корабли Великого Герцогства. Теперь передо мной стояла следующая задача, тоже весьма нетривиальная. Заставить превосходящий по силе флот Великого Герцогства перейти на сторону государства Унатари, а затем как-то вытащить эти корабли из запертой системы Форпост-10, не выпустив при этом из ловушки флот чужих.